1 по 5 января СМИ мира широко передавали часть из новогодней речи высшего руководителя Ким Чен Ына, в которой говорится об объединении Родины. В их числе радио «Спутник», газета «Аргументы и факты», интернет-журнал «Рим Чичи», интернет-газета «Единая Корея», центральное телевидение Китая, сяньганская газета «Минбао», государственное радио «Радио Апсара» и радио «ФМ 95 Камбоджи», сирийские информагентства «Сана», газеты «Аль-Баас», «Тишурин» и «Аль-Ватан», лаосское информационное агентство, египетские газеты «Аль-Мисри», «Аль-Яум», «Аль-Фаср» и «Аль-Ахбар», «Аль-Масай», гвинейские газеты «Хуроя», национальное и международное радио и радио на семи национальных языках, алжирские газеты «Аль-Хивар» и «Саут-Аль-Ахрар», катарские информагентства и газета «Гальф Таймс», сенегальские газеты «Росолей» и международное радио, австралийская интернет-газета «Ньюс.ком.ос», французские газеты «Монт» и «Фигара». СМИ мира подчеркнули, что Ким Чен Ын призвал проложить широкий простор к самостоятельному объединению Родины.